Хлипкие запоры не выдержали, отвалились сразу, и даже шума было не так много. Зато едва Гуров ворвался в номер, как его тут же сильно огрели по голове каким-то жестким деревянным предметом, предположительно стулом. Он явственно увидел, как поплыли в темноте брызнувшие из его собственных глаз искры. В ушах затрещало, и Гуров не понял, откуда исходит этот звук, изнутри или снаружи, от рассыпающегося стула. В считанные доли секунды он успел среагировать на еле ощутимое движение слева от себя и, не раздумывая, бросился в ноги нападавшему, вернее, туда, где предполагались эти самые ноги, потому что тьма была кромешная, хотя Гуров не исключал, что так ему казалось, и темно в глазах у него было от молодецкого удара по темени. Но на этот раз он не опростоволотился. Расчет оказался верен, и Гуров всей своей тяжестью врезался в колени противника. Тот издал короткий вопль и, перекувырнувшись через Гурова, грянулся об пол, а вместе с ним рухнул еще один деревянный предмет, который раскололся просто с оглушительным треском. На этот грохот немедленно отреагировали в соседних номерах, в стену забухали тяжелые кулаки и грубые голоса заорали: «Дайте поспать, сволочи, алкаши проклятые!» Но Гурову пока было совсем не до сна, и хотя к спиртному он сегодня даже не прикасался, он и дальше повел себя точно буйный пьяница, которому жизнь не в жизнь без хорошего ночного скандала. Поймав в темноте брыкающуюся ногу невидимого противника, он резко вывернул ее, заставив врага изогнуться в немыслимой позе и зашипеть от боли. Пытаясь вырваться, тот переусердствовал и врезался головой в столик, на котором стоял телевизор. Столик накренился и спустил телевизор на пол, примерно так, как спускают со стапелей корабль. Только этот спуск сразу закончился крушением. Телевизор припечатался экраном к полу, и у него треснуло стекло. «Кому-то мы сегодня сильно удружили», — мелькнула мысль в голове у Гурова. «За разгром, конечно, придется заплатить, и то еще не факт, что суровая администраторша не выселит нас раньше времени. Она как в воду смотрела». Противник все еще дергался в объятиях Гурова, но его усилия постепенно сходили на нет, драться он явно был не мастер. А может, все силы у него ушли на путешествие по балконам. Гуров удивлялся, почему он в таком случае не пускает в ход свой ядовитый баллончик, но баллончик, видимо, потерялся во время погони. О чем-то более серьезном речи вообще не шло, хотя сначала Гуров опасался, что неизвестный может быть вооружен. Наконец, когда он хорошенько вывернул своему сопернику руку, тот ойкнул совсем по-детски и вдруг удивительно знакомым голосом взмолился: «Ну ладно, ладно, я все понял. Хорош силу показывать. Ну, сдаюсь. Ну все, финиш». «Обна! Это с кем же я тут в темноте обнимаюсь?» — пораженно произнес Гуров, моментально отпуская поверженного соперника и вскакивая на ноги. «Ну-ка, оставайся на месте. Не двигаться, слышишь?» Он встал и на ощупь нашел выключатель,